Уверен, что киевский транзит вместе с московскими добряками стал высшим достижением Львова. Трудно забыть мне этот спектакль, хотя для душевного спокойствия это было бы разумно. Прекрасен был Николай Рушковский, прекрасна была героиня пьесы, надиво раскрывшаяся, Ада Роговцева. То был и впрямь ее звездный час. Зрелость ума и мудрость сердца не потеснили, не подсушили победоносного очарования. Все в ней существовало слитно, покоряло и подчиняло. Каждый миг ее сценической жизни был заряжен особой энергией ее натуры, ее богатством, всем прожитым, всем пережитым. И самый непритязательный зритель вдруг понимал, что эта женщина из тихого северного городка ведает то, что нам недоступно, чувствует так, как нам не дано. Все-таки было нечто фатальное в участи моих лучших спектаклей. В Киеве я вновь пережил просмотр «Диона» в Ленинграде, не пробившегося к своей премьере. Другая сцена, другая пьеса, но все, что произошло в этом городе, стало зеркальным отражением того, что случилось у Товстоногова. Один только раз был полон зал, один только раз увидели зрители пронзительное произведение Львова и этот самозабвенный дуэт. Спектакль сразу же был репрессирован. На нашу и общую беду только что вступил в свою должность вновь назначенный министр культуры, решивший, как видно, свое пришествие отметить впечатляющим актом. Дебют и впрямь получился эффект. Министр все-таки внес свою краску в унылый ленинградский сценарий. В отличие от тамошней власти, он даже не посмотрел спектакля. Я не озвучу его фамилию, давно уже верно забытую всеми. Это действительно жалкое имя, не заслуживает упоминания. Все мы узнали о нашем горе всего через несколько часов после того дневного просмотра. Пришли в театр Ивана Франко на чествование артистки Ужвий, пришли с ощущением окрыленности, вешнего, молодого счастья и быстро же мы упали с неба. Было нечто подчеркнутое издевательское в том, что судьба решила обрушить на наши головы эту новость в нарядном и сияющем зале, где шумно обменивался приветствиями, гудел, похохатывал, рокотал, собравшись сюда нынче весь Киев. Вечер, похож, был на злобно придуманный, отлично исполненный спектакль. Несколько оглушенных людей, вдруг попавших вместо свадьбы на похороны, еще не постигших меры несчастья, и эта вельможная элита, разместившаяся, соответственно, рангом за длинным столом на прославленной сцене, умильно поглядывавшая на самого, на Володимира Васильевича, хозяина Украины Щербицкого, почтившего праздник своим присутствием, и сам кремлевский наместник, вождь, чувствующий свое величие, и вдохновенная юбилярша, внимавшая со смиренным достоинством речам, воздававшим ей честь и хвалу, заверившая в ответном слове, что будет служить любимой партии верой и правдой, пока в груди бьется ее актерское сердце, все они казались тенями, странным образом обретшими плоть, персонажами то Гои, то Босха. Несколько дней, проведенных в Киеве, помнится мне горячим сном, с бредом, судорогами, кошмарами. Эрин сидел на телефоне, пытаясь пробиться к властям, придержащим, что-то доказывал и втолковывал. Ада металась по кабинетам, суровый министр ее не принял. Бледная, ни кровинки в лице, она лихорадочно повторяла: «Я им не кукла, не предмет, вешают на меня свои звания, они мне не нужны, я человек». Львов держался последним усилием воли, хотя однажды разрыдался. Зная, насколько он уязвим, я не находил себе места, испытывал жгучие чувства вины, сколько ж ему со мною мается. Слава Богу, он жил не в гостиничном номере, а в любящей теплой семье, гении украинской сцены Амвросии Бучмы. Борис был автором книги о покойном артисте. Вскоре я уехал в Москву, а он еще остался сражаться. Эти конвульсии были напрасны. Я уже знал мертвую хватку чиновничьей круговой поруки. Не Львову было пробить ту стену. Спустя два дня я ему позвонил из Москвы. Трубку взяла Валентина Игоревна. Мне больно, что я должна огорчить вас. Спектакль бесповоротно закрыт. Мы никогда его не забудем. Жалею вас, еще больше нас всех. Нам с этими людьми оставаться. Что мог я ответить? Разве лишь то, что этих людей в Москве навал. Сказал, что целую ей руки и попросил поберечь Бориса. Увидеться с ней мне так и не выпало, но этот негромкий сестринский голос остался в моей благодарной памяти. Я долго думал о том, что случилось, но мысли мои были все те же, а то, что клокотало в душе, было испытано не однажды. Снова ошейником сжало горло удушливое слово «нельзя». Я вдруг обнаружил, что не способен испытывать прежнего восхищения перед иноземными мастерами, забота которых была одна — сесть за стол и писать, возможно, лучше. Меня охватило несправедливое и недостойное раздражение. Я им отказывал в праве на боль, на угнетенность, на ламентации, на что роптать вам, неблагодарный. Чтобы увидеть свое создание, вам нужно всего лишь начать и кончить. Вам ли отчаиваться? Нет. Вы попробуйте писать без надежды быть обнародованным. Попробуйте жить со словом «нельзя». Судьба транзита была извилистой, мутной, изнурительно сложной, с какими-то странными перепадами. В конце года пьесу сыграли в Котласе, не правда ли, символический адрес? В следующем году в Ленинграде. В Москве спустя долгое пятилетие в театре на площади Коммуны поставил ее Александр Бурдонский специально для Людмилы Касаткиной. А настоящее рождение совершилось еще через несколько лет. И не на сцене, на телеэкране. В печальном фильме Валерия Фокина два чародея, Ульянов с Неёловой, вознаградили за все терзания. Но эту дорогу почти в 10 лет надо было еще пройти. Тогда, в ноябре 73-го, мне было уже не до транзита. Вся жизнь семьи перевернулась. Жена моя надолго слегла. На 3-й день по приезде из Киева жестокая реальность открылась. Вскоре я ее свез в больницу. И на 2 месяца мой маршрут определился. То день за днем, то через день спускался в метро. Спешил забиться в угол вагона и ехал, прикрыв глаза, до Каширской, 40 минут без пересадок. И оставался с женой до вечера. Ее готовили к операции, сначала к одной, потом к другой. В 9-м часу мы с нею прощались, я медленно выходил из здания. Громадные буквы вдоль всей стены сливались в лозунг «Слава советской науке!». Я брел по темной студеной улице, поглядывая на другую сторону. Там строился новый онкоцентр. Потом я заворачивал за угол, на миг теряя из поля зрения дом скорби со всеми его постояльцами, и снова входил в метрополитен. Поезд теперь был почти пуст и, кажется, шел вдвое быстрее. Я представлял себе, как в палате, среди соседок, подруг по беде, лежит она, упираясь взглядом в белый больничный потолок. О чем она думает в эти минуты? На другом этаже, в другой палате, лежала жена Бориса Слуцкого, все еще прелестная Таня. Мы часто созванивались с Борисом и вместе шли навещать наших жен. Таня отмучилась через год, и Слуцкий не смирился с потерей, не вынес, не устоял, сломался. Тот срок, который он жил без нее, был, в общем, агонией духа и плоти, он сам это хорошо сознавал. Однажды в мои страшные дни раздался телефонный звонок, и я услышал знакомый голос, старающийся быть внятным и твердым. «Дай Бог вам выдержать! Я не смог!» В самом деле его скоро не стало. Но в том ноябре мой горький путь лишь начинался, и я в ту пору не распрощался с надеждой на чудо. Люди старались меня ободрить, все вспоминали удачные случаи, и я позволял себе убедить. Все может быть, а вдруг обойдется. Вернувшись из Киева, бедный Львов заставил себя возобновить работу в театре Моссовета. Однако я чувствовал обреченность его героических усилий. В первой декаде декабря дурные предчувствия оправдались. Борис сообщил, что серьезно болен. На том и кончилось дело с транзитом.